Хиллари изумленно глядела на него, не понимая, как он до всего докопался. «Приезжайте, пожалуйста». С этими словами Джон легонько дотронулся до ее руки и вышел из кабинета. Хиллари стояла и смотрела ему вслед. Вся боль прошлого ожила с новой силой. Она не хотела ехать и встречаться с ними, не хотела вспоминать рыжих кудрей Акси и тихого посапывания Меган по ночам. Сестры ушли. Ушли навсегда, и она не могла к ним вернуться даже по просьбе Джона Чепмена. Глава 29. «Все-таки едешь». Анри стоял на пороге спальни. В Капфера она была у них общая, но после того, как Александра все рассказала ему, Анри переселился в гостевую комнату. Его поступок был достаточно красноречив. «Да, еду». Вид у Александры был серьезный и решительный. Девочки и багаж ждали внизу. С Маргарет предстояло встретиться в аэропорту Ниццы. Им удалось достать билеты на прямой рейс в Нью-Йорк без необходимости пересадки в Париже. «Не передумаешь?» Она медленно покачала головой. «Извини, дорогой, не могу». Александра хотела подойти к мужу, чтобы попрощаться, но тот отшатнулся, чем обидел ее до глубины души. «Пожалуйста, не надо», — тихо сказал он. «В таком случае желаю тебе счастливого пути. Я вернусь не позднее 10-го». Анри кивнул. «Остановлюсь в отеле Пьер. Буду тебе звонить. Не нужно, я буду очень занят». Он отвернулся и вышел на террасу. Александра проводила его взглядом и стала спускаться. Она не видела, что Анри наблюдал их отъезд, и не видела слез в его глазах, когда он глядел на море, думая о ней. Анри казалось, что Александра безвозвратно потеряна. Это было невероятно. Он просто не понимал, как такое могло случиться. «Вообще-то, — думал он, — Александра такая же жертва обстоятельств, как и я. Но я страдаю гораздо больше. Вот теперь она отправилась на эту бессмысленную встречу с незнакомыми ей сестрами. Жаль, что мне не удалось ее остановить, но это было невозможно». Маргарет настояла, чтобы лететь первым классом. Девочкам в самолете очень понравилось. Они беспрестанно баловались, например, дули друг на друга через соломинки для напитков. «Девочки, успокойтесь», — уговаривала их Александра, все еще думая о муже. Маргарет посоветовала разрешить им подвигаться, и когда сестрички ушли поискать в салоне других детей, с которыми можно было бы поиграть, спросила, как Анри воспринял новость. Александра перед этим лишь кратко сообщила ей, что сказала мужу всю правду. «Он не высказал этого прямо, но думаю, что все кончено. Я уверена, что когда вернусь, окажется, что Анри уже связался с адвокатами». «Но ты же могла ему не говорить. Можно было просто сказать, что я решила вытащить тебя в Нью-Йорк. Он догадался, что дело не только в этом, маман. Мне пришлось рассказать ему. И несмотря на цену, которую предстояло за это заплатить, Александра не жалела. По крайней мере, у нее была чистая совесть». «Думаю, что ты совершила большую ошибку». Маргарет не сказала этого Александре, но считала ее подозрения вполне обоснованными. «Анри наверняка подаст на развод», — думала она. «Не просто подаст, а потребует развода, и Александра этому не воспротивится, только бы он оставил ей детей». Ее невеселые мысли прервали Аксель и Мари-Луиза, которые, возвратившись, заявили, что в самолете никого нет, хотя все места в нем были заняты. «Вы хотите сказать, что в нем нет детей?» — с улыбкой переспросила Маргарет. Девочки захихикали. «Тогда вам придется довольствоваться нашим обществом». Она занимала их всякими играми, смотрела с ними фильмы. Александра же сидела погруженная в собственные мысли. Ей надо было подумать о своих родителях, сестрах, муже, если после возвращения во Францию его еще можно будет считать таковым. Но она по-прежнему не сомневалась, что поступила правильно. На следующее утро, выспавшись как следует в Пьере, она вызвала консьержку и велела записать себя к парикмахеру. Результаты визита в салон Бергдорф, находившийся неподалеку всего в нескольких кварталах ходьбы, очень ей понравились. Когда она за ланчем встретилась с матерью и дочерьми, те остолбенели. Александра снова была рыжей. «Мамочка, ты прямо как я!» — визжала от восторга Аксель. Мари-Луиза хлопала в ладоши, а Маргарет смеялась. «Что тебя вдруг осенило?» — спросила она. «Я давно хотела это сделать. Плохо мне так или хорошо, но я стала собой и больше не прячусь». Маргарет видела, что Александра довольна. «Любимая ты моя!» — шепнула она, касаясь руки дочери. Обедали они в ресторане 21, а потом зашли в Шварц, где бабушка купила внучкам маленькие подарки. Она их, как всегда, баловала. В 4 часа, как и планировалось, Александру ждал лимузин. Она объяснила девочкам, что проведет уикенд с друзьями в Коннектикуте, а они остаются в городе с бабушкой. «Я вам вечером позвоню», — пообещала она, садясь в машину с маленьким чемоданчиком в очень элегантном черном льняном платье от Шанель. «Мы с бабушкой пойдем в кино», — воскликнула Аксель. Александра, крепко поцеловав мать и девочек, долго глядела на них, пока машина удалялась. Она была уверена, что Маргарет, махавшая рукой, плачет, да и у нее самой слезы выступили на глаза. Боязно было возвращаться в прошлое и в то же время делать шаг в будущее, боязно, но прекрасно.